Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем сегодня Рождество святого Иоанна Предтечи. И мы услышим в Евангелии пророчество о том, что он многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении греховых. Иоанн Креститель родился, чтобы проповедовать у берегов Иордана. Толпы идут к Нему и внимают Ему. Мы видим Его склоненным над текущей водой, уносящей всю пыль и грязь, погружающегося в воду множество народа. Но есть нечто еще более таинственное в нем. Он стоит на грани Нового Завета, сжигаемый желанием полноты божественной правды, отверзающий уста навстречу источнику воды живой. Но ему не испить от источника Пятидесятницы. Он даже не увидит в этой воде отражение собственного лица, потому что вот лик божественной красоты, как солнце восходит рядом с ним. Он забудет о своей жажде и о том, что вода на расстоянии его простертой руки. И он останется потерянным в несомненном видении того, кого он ждет, о ком возвещает миру, и кто уже приблизился, чтобы с избытком даровать всем эту воду жизни. Его радость достигает предела, но никто больше не обращает на него внимания, и сам он тем более не помнит о себе. Самое поразительное в огненной проповеди святого Иоанна Предтечи – его молчаливое свидетельство о Господе. Этот величайший из всех пророков именуется Господом меньшим во Царствии Небесном, потому что в жизни будущего века дар, который получит от Господа меньший из всех, будет несравненно большим самых великих Божиих даров на земле. И потому что высочайшее служение Предтечи Господу не сопровождалось почти никакими утешениями, кроме того, которое было во время посещения праведной Елисаветы Пресвятой Девы, а также в день Его рождения и в день крещения Господа. У него не было своего фавора, как у апостола Петра, или своего третьего неба, как у апостола Павла. Он от чрева матери не вкушал никакого вина, и тем более Духа Святого, которым опьянены все чады Царства Небесного. Он любил Господа Иисуса Христа не меньше другого Иоанна, апостола, но апостол Иоанн Богослов, ища утешения, склонял свою голову на грудь своего божественного Учителя, а святой Иоанн Креститель мог только в чреве матери приветствовать Господа, и только однажды за все время своего служения в неизреченной радости поднять глаза на Него. Да, будучи пророком ожидания и обличения, Предтеча слышал глас небесного жениха. Однако этот глас не был обращен к нему лично, но ко всем. Суровость и лишение жизни Крестителя – это неумолимая пустыня, которая была единственным местом его обитания, потрясают нас, по мере того, как мы начинаем постигать ее раскаленность и огромность. Святые отцы говорят, что надо быть Богом, чтобы осмыслить такую судьбу. Надо быть Богом, чтобы предложить такую судьбу человеку, чтобы сметь требовать от него такое противостояние тьме, такие страдания, до того, как благодатная память о крестных страданиях Христовых может срастворить их свету, осветить ими ночь. Ему предстоит, особенно после заключения в темницу Иродом Антипой, узнать, что такое богооставленность, приобщиться к самому страшному страданию грядущего Мессии. Чем ближе человек к Богу, тем больше он сподобляется страданий. Предмедлящим прийти Царством Божьим, предтеча посылает спросить у Христа: «Ты ли тот, кто должен прийти или ждать нам другого?» Ему надо было обрести в этом испытании всецелое доверие Богу и увидеть, что жизнь его была не напрасна, что проповедь его принесет плод, что Бог проведет его через страдания, через пленение, через мученическую смерть. Вот почему Церковь, зная, что отношение Христа к своему предтече несравнимо с его отношением ни к кому другому, из всех святых только Божией Матери и Его празднует день Рождества. Здесь тайна особой глубины. Никто, кроме Пресвятой Девы, не был так близко связан с воплощением Божиим. Но даже в святом предельном самоотвержении и нищете Пресвятая Дева обретала свою славу, в то время как предтеча обрел перед смертью в темнице только оставленность. Мы предстоим перед безмерной любовью Божией к этому человеку. Его личность может показаться самой скорбной во всей священной истории. Однако Господь свидетельствует, среди рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Какое страшное и непостижимое величие, роднящее его с самим Богом, уготовано ему. Мы не можем представить, каким сиянием Божией славы окружает ныне Господь своего служителя, смиренного пророка Иордана, и какой радостью наполняет сердце того, кто не знал никакой земной радости. Он не сотворил никакого чуда, сказано в Евангелии о предтече, но все, что он говорил о Христе, было истинно. Предтеча проповедовал истину, истину Бога, Пресвятой Троицы и истину заповедей Божиих, и путь к обретению истины – покаяние пред Богом. Истина – величайшее чудо, потому что без нее ничего не значат все чудеса. И дар жизни, рождение человека – величайшее чудо, потому что благодаря этому дару можно познать истину, соединиться с Богом. Мы празднуем сегодня рождение человека, который родился, чтобы жить и трепетно слушать только голос Агнца, только глаз жениха, только слово привечного слова, ставшего плотью. Аминь.